Неделю спустя мы были почти готовы, чтобы нанести неожиданный визит в контору господина Кротова. Разумеется, не ставя в известность хозяина. Мало ли, вдруг у него не прибрано, пустые бутылки по углам валяются, и пепельница окурками забита, а тут мы. Неудобно получится. Решили Вениамина Григорьевича не расстраивать, наведаться ночью и без лишнего шума. «Этот бездельник Стив Палмер наверняка проспал», – ворчал Марк. «Ночью он занимается другими делами», – усмехнулся я. «Ему простительно». Мы уже заканчивали ужинать и собирались немного прогуляться. Прогулки после ужина, между прочим, помогают пищеварению. Разумеется, если они не сопряжены с некоторым риском и не попадают под статью уголовно наказуемых деяний, в частности ту, которая называется «проникновением на территорию чужой собственности». Ключ у нас есть, так что обойдемся без взлома. Но кого это волнует? Если нас застанут за этим делом, то стрелять начнут сразу и без предупреждения. Здесь очень щепетильны в такого рода вещах. Сначала стреляют, а потом думают и задают вопросы. Вечерело. На улицах зажигались фонари. Скоро сиреневые сумерки сменятся тяжелым ночным бархатом. Мы должны были встретиться недалеко от квартиры Франчески. Палмер, старый развратник, туда, можно сказать, переселился. А девочка в нем души не чает. Кстати, наш рыжий, к большому удивлению, тоже посерьезнел и начал задумываться о будущем. Вот будет номер, если он заберет белокурую малышку в Брикстоун. Ладно, поживем-увидим. Добрались без приключений, выкурили по сигаре, но Стив не появлялся. Марк уже начал закипать, как медный чайник. «Давай сходим к нему», — предложил я. «Мне это не нравится». «Он или дрыхнет?» «Марк, перестань. Палмер бабник, но он никогда не подводил». «Да, пожалуй, ты прав». Полутемный подъезд, деревянная лестница. Пахло мышами и сыростью, извечными спутниками подобных домов и кварталов. Здесь, как правило, селились люди небогатые и одинокие. Клерки, ремесленники и рабочие из портовых служб. Марк хотел постучать и уже поднял руку, но вдруг напрягся и отшатнулся к стене. Дверь была чуть приоткрыта. Я тоже не стал изображать мишень. Достал револьвер и отступил в сторону, чтобы не напрашиваться на пулю. Брэдли бросил на меня взгляд и кивнул в сторону квартиры. Аккуратно толкнул дверь. В тесной прихожей было темно, но чуть дальше, в комнате, был виден слабый мерцающий свет. Брэдли уже собрался войти, но я успел взять его под руку и показал на порог. «Марк!» «Ух ты, дьявол!» Сразу за дверью виднелось пятно крови. Если быть точным, отпечаток ботинка. Кто-то наступил в кровь и разнес ее по полу. Дальше... Ну что дальше? Вошли в квартиру и нашли два мертвых тела. Франческа лежала на кровати, а Стив Палмер рядом с пузатым комодом. Судя по револьверу, который сжимал в руке, и разбитому зеркалу у входа в комнату, он успел выстрелить. Девушку расстреляли прямо в кровати. Крови натекло. «Суки!» – тихо сказал Брэдли. Потом оглянулся и сел на стул. «Что будем делать, Марк?» «Что тут сделаешь? Надо вызывать людей шерифа». «Ты сходи, а я здесь немного осмотрюсь». Таким потемневшим от злобы я его видел дважды. В день гибели Роджера Темпеста и когда мы прикончили Уильяма Фоули. Я вернулся через полчаса с тремя помощниками шерифа. Брэдли стоял на ступеньках и допрашивал жильца. Судя по всему, он его вытащил прямо из кровати. Молодой мужчина красовался в одном нижнем белье и переступал по холодному полу босыми ногами. Дальше. За дело взялись законники, а мы вышли на улицу. Один из них вышел вслед за нами. «Ты же знаешь, Марк», — он развел руками, — «наш бизнес — это очень опасная штука. Стив Палмер не первый и не последний, кто словил свинцовую вишенку». «Это уже не бизнес», — Брэдли выплюнул окурок сигары и оскалился. «Это уже личное». «Марк, «Я понимаю твои чувства», — напрягся законник. «Но нам в Устере неприятности не нужны. Это тебе не Ривертаун, а ты здесь не шериф». «Не переживай, город трогать не собираемся». «Хочу, чтобы здесь было тихо», — продолжал парень. «Надеюсь, что ты меня понимаешь?» «Тьфу!» — Марк зло скривился и сплюнул на мостовую. «Старик Харт был прав. Вы стали похожи на базарных баб». «Не доводи меня до греха». «И что ты сделаешь? Напишешь на меня жалобу?» «Да пошел ты, приятель!» Напротив дома Франчески располагалась лавка старьевщика. На улицу было вынесено несколько разномастных стульев с образцами товара. Стеклянные бусы соседствовали с помятым тазиком для бритья, а картина, написанная размашистыми мазками, со старой дамской шляпкой. «Зайдем?» – предложил Брэдли. Он прикусил очередную сигару и больше не обращал внимания на помощника шерифа. Как сквозь стекло смотрел. Мутное. Старьевщик, который как раз собирался закрывать лавку, был похож на жука-богомола. Худой, с длинными руками, испачканными в зеленой краске. Видимо, он недавно что-то красил. В помещении стоял резкий запах. Как оказалось, дверь. Марк чуть не вляпался, но вовремя отдернул руку и выругался. «Какого черта?» «Добрый вечер, сэр», — в унисон с ним сказал я. «Добрый вечер, господа», — проскрипел старик. «Извините, но я уже закрываюсь». «Вот и славно», — пробурчал Брэдли. «Вы хозяин этого заведения?» «Да, сэр. Чем обязан?» «Напротив вашего дома», — начал Марк, но старик даже не дослушал. Взмахнул своими руками и начал трясти головой. «Нет, сэр, ничего не видел». «Вообще?» «Клянусь, я уже стар и очень плохо вижу». Он даже прищурился, будто хотел доказать, что и на самом деле слеп как крот. «Врешь, старый хрыч», — протянул Брэдли. «Сэр, я правда ничего не знаю». «Старик, не вынуждай меня сердиться. Ты же красил эту чертову дверь, а значит пялился на улицу. Давай, будь умницей, расскажи, кого ты видел, и мы с приятелем уйдем». Старик перестал размахивать клешнями, вздохнул и покосился на улицу, где стояли помощники шерифа, наблюдавшие, как в труповозку убирают тела убитых. Быстро они управились. Старик понял, что эти ребята ему не помогут. Даже если успеет выскочить. Он вздохнул еще раз, а Брэдли, судя по багровеющей шее, начал выходить из себя. «Мистер!» — вмешался я и достал из кармана несколько серебряных монет. «Мы с другом не собираемся создавать проблемы для вашего бизнеса. Полагаю, что эта небольшая сумма поможет освежить вашу память. Наймете маляров? Зачем вам самому пачкать руки в краске? Не правда ли?» «Точно!» — буркнул Брэдли. «Тем более, что красить со сломанными руками неудобно». «Они вроде целые?» — хмыкнул я. «Да, пока что целые. Если он не перестанет придуриваться, то ненадолго». «Ты хочешь сломать ему руку?» «Почему бы и нет? Этот старый пень дурит нам голову, а я должен терять время. Скажи, оно мне надо?» После этих слов старик окончательно паник. Мне показалось, что его длинное и худое лицо больше вытянулось и стало похоже на кусок вяленого мяса. Окончательно потеряв надежду на служителей закона, которые болтались на улице, старьевщик заговорил. Он рассказывал медленно, делал продолжительные паузы и вообще надеялся, что нам надоест его допрашивать, и мы уйдем. Как бы не так. «Времени у нас мало, но ничего, потерпим». «Это была повозка», — начал он. «Повозка или экипаж?» «Да». «Что означает это «да», старый ты пень?» «Мне показалось, что это был закрытый экипаж». «Ты что, издеваешься?» Брэдли не вытерпел и грохнул по прилавку кулаком. Хороший у него удар. На соседней витрине даже стекло треснуло. «Было уже темно, сэр», — пролепетал старик. «Погоди, Марк!» Я взял его под руку и почувствовал, как он напряжен. Ему бы выпить сейчас, иначе таких дров наломает, что не обрадуемся. «Алекс!» — Брэдли почти рычал. «Эти суки!» «Этот старик здесь ни при чем. Я ему сейчас голову оторву. Это нам не поможет. Позволь, я сам с ним поговорю». «Тьфу! Делай, как знаешь!» Он развернулся и вышел на улицу. Из лавки старьевщика я вышел через полчаса. У двери стоял Брэдли с помощником шерифа. Они молчали и старательно смотрели в разные стороны. «Ну как?» – спросил Марк. «Удалось что-нибудь узнать?» «Нет», – кивнул я и покосился в сторону служителя закона. «Этот старый пень не хочет говорить». «Сволочь!» «А вы, джентльмены», – я посмотрел на парней, – «не будете с ним общаться?» «Была бы охота даром время терять». «Ну-ну». Вдобавок ко всему, нам пришлось ехать в участок, где нас долго допрашивали. Хорошо, что мы успели обсудить некоторые детали. Само собой, никто и не собирался рассказывать этим бездельникам ни про Кротова, ни про наши дела. Один из помощников вспомнил заварушку у Харта, но Стив Палмер прибыл в город немного позднее, и связать эти два дела было невозможно. На прощание мужчина, который записывал показания, сделал небольшую паузу и поджал губы. «Я бы не советовал вам задерживаться в Вустере, мистер Талицкий». «Это еще почему?» «Вы здесь всего ничего, а проблем?» «Кому именно мы доставили проблемы? Вашим приятелям?» — хмыкнул я. Он или сделал вид, что не понял, или решил не обращать внимания на почти открытое оскорбление. «Прощайте, мистер Талицкий». «Не прощаюсь», — ответил я и поднялся.